как ты себя в последнее время чувствовал?» Он злобно усмехнулся, глядя на меня. «Ты что, думаешь, я все еще не в своем уме?» «Ты сам это сказал, не я. Я не хотел тебя обидеть». «Порой это ослабевает, порой усиливается», — произнес Дворкин. «Оно охватывает меня целиком, а потом снова отступает, и тогда я чувствую себя почти прежним». «Почти», — предупреждаю. «Потрясение, вызванное твоим визитом, например, может... Мое сознание повреждено, это ты знаешь. А как могло быть иначе? Это ты тоже прекрасно знаешь». «Вероятно, ты прав», — согласился я. «Но почему бы тебе вновь не рассказать мне обо всем? С самого начала. Ты развеешься и почувствуешь себя лучше, а я, возможно, вспомню то, что упустил». «Согласен?» Дворкин снова захихикал. «Все, что пожелаешь. Подробности какой из историй ты желал бы услышать? Мое бегство из хаоса на этот островок в море ночи? Мои медитации над бездной? Открытие образа в самоцвете, что висел на шее единорога? Мое воссоздание узора, молнию, кровью и лирой, пока наши отцы бушевали озадаченные, ибо слишком поздно явились они, чтобы призвать меня обратно? Ведь поэма пламени уже чертила первую линию в моем мозгу, заражая меня желанием творить. Слишком поздно! Слишком поздно!» Одержимый отвращением, порожденным болезнью, за пределами их помощи и их власти, я планировал и строил пленник своего нового «я». «Эту историю ты желал бы услышать? Или лучше рассказать тебе о том, как все исправить?» Мои мысли бешено вращались вокруг тех намеков, тех тайных знаний, которые Дворкин только что горстью бросил мне в лицо. Трудно было понять, так ли все происходило на самом деле, или же Дворкин злоупотребляет метафорами, или просто несет какой-то параноидальный бред. Однако же все это было очень похоже на то, что я хотел, что я должен был услышать. Так что, по-прежнему стараясь не поворачиваться к нему лицом и говорить голосом того, за кого он меня принял первоначально, я сказал: «Расскажи мне, как все исправить». Он соединил кончики пальцев и заговорил: «Я образ, в самом настоящем смысле этого слова. Пройдя сквозь мой разум, чтобы обрести свою нынешнюю форму и стать основой Амбра, он оставил на мне свою мету точно так же, как и я на нем. Однажды я вдруг отчетливо понял это. Я — это я и образ. А он должен был стать Дворкиным в процессе обретения самого себя. Мы изменяли друг друга, когда создавалось это место и это время. И здесь-то и заключены наша слабость и наша сила. Мне стало ясно, что любой вред, нанесенный образу, наносится и мне самому, а вред, нанесенный мне, отразится на состоянии образа. И все же по-настоящему мне навредить невозможно, ибо образ защищает меня. Ну а кто, кроме меня, способен нанести серьезный вред образу? Великолепная замкнутая система и все ее слабые места защищены ее же собственной силой». Дворкин умолк. Я слушал, как потрескивают дрова в очаге. Не знаю, к чему прислушивался он. Потом он сказал: «Но я ошибся. Ведь это так просто. Моя кровь, начертавшая образ, способна его истереть. Но мне понадобились века, чтобы понять. Кровь крови моей тоже на это способна. И твоя кровь годится для того, чтобы воздействовать на образы твоих детей и твоих внуков, да, до третьего колена».

в широкий мир под бархатные небеса, утыканные свечками звезд. Следуя за ним, я даже задохнулся сперва, увидев столь поразительное зрелище. И не только потому, что звезды в безлунном, безоблачном небе сияли каким-то доисторическим светом, и не только потому, что граница между небом и морем вновь оказалась полностью размытой. Самое основное — это то, что образ светился какой-то ацетиленовой голубизной среди этого моря-неба, и все звезды над ним, под ним и вокруг него с геометрической точностью образовывали фантастическое кружево, рождая ощущение, будто мы висим в центре космической паутины, где образ является истинным центром, а все остальные светящиеся линии — лишь точное отражение и повторение его рисунка. Дворкин шел прямо к площадке, на которой сиял образ, к тому ее краю, где виднелся темный сектор. Остановившись, он взмахнул своим посохом и обернулся как раз в тот момент, когда я подошел к нему. «Вот она!» — воскликнул он. «Это проклятая дыра в моем мозгу! Эта часть моего разума как бы отключена, и теперь я способен думать только с помощью того, что еще уцелело. И я не представляю, как можно исправить нанесенный мне ущерб. Если ты считаешь, что можешь восстановить образ, то должен быть готов к мгновенному уничтожению, каждый раз пересекая разрыв. Уничтожит тебя не черный сектор, нет, сам образ, когда ты будешь замыкать линию. Спасет ли тебя камень? Не знаю, может и не спасти. Но все равно это будет очень нелегко. И с каждой вновь прочерченной линии будет становиться все труднее и труднее, а силы твои при этом будут неизменно уменьшаться. В последний раз, когда мы обсуждали эту возможность, ты явно опасался за свою жизнь. А может, ты хочешь сказать, что с тех пор стал значительно храбрее? «Может, и хочу», — произнес я. «Другого выхода нет? Я знаю только, что можно сделать все заново, начав с чистого листа, как я некогда поступил. Иного способа я не знаю. Чем дольше ждать, тем будет хуже. Так почему бы тебе не принести сюда камень и не одолжить мне твой клинок, сынок? Лучшего способа я не вижу». «Нет», — возразил я. «Я должен знать больше. Расскажи мне еще раз, каким образом было нанесено повреждение». «Если ты о том, кто из твоих детей пролил кровь на узор, не знаю. Но так произошло, и тут уже ничего не поделаешь. Темные стороны нашей натуры в них сильнее. Возможно, они слишком близки к хаосу, породившему нас. Ибо им не приходилось, как нам, развивать волю, чтобы подавить хаос в себе. Я считал, что ритуала прохождения образа для них хватит, ибо ничего сильнее придумать не мог. Я ошибся. Они восстают против всех первооснов и даже пытаются уничтожить сам образ. Но если мы начнем все сначала, не получится ли так, что подобное просто повторится вновь? Не знаю, но есть ли иной выбор? Разве что сдаться и вернуть все к изначальному хаосу. А что станет с ним, если мы начнем все заново? Дворкин довольно долго молчал. Потом пожал плечами. Понятия не имею. А каково будет следующее поколение? Он захихикал. Ну и как ответить на подобный вопрос? Без понятия. Я вытащил проткнутую ножом карту Мартина и передал ему. Дворкин долго рассматривал ее, освещая концом своего посоха. «Это, скорее всего, сын Рэндома. Мартин», — сказал я. «Именно его кровь была пролита здесь. Не знаю, жив ли он еще. Как ты думаешь, чего бы он достиг?» Дворкин оглянулся на образ. «Так вот, что там было за украшение. Как тебе удалось достать оттуда карту?» «Ее достали», — ответил я, не вдаваясь в подробности.